свою душу я впустила кого-то. После антракта режиссер, столкнувшись со мной в кулисе, сильно вздрогнул, а друзья мои говорили, что у меня чужие глаза и чужой голос. Если бы я видела это в тот момент, то сказала бы, что вы достигли высочайшего профессионализма, перед которым снимают шляпу. Многим это показалось успехом, удачей, но я глубоко испугалась. Господь ведь вдохнул одну душу неповторимую в нас, одну. Чем человек индивидуальнее, тем он более церковен. Наша православная церковь больше воспитывает личность, не давая ей распадаться. Тогда выходит, что артисты должны непременно уйти из театра, иначе себя уничтожат как личности. Слава Богу, что это бывает редко. Есть артисты хорошие, добрые, которые могут быть исповедниками веры. Я бы разделила всех артистов на две категории. На актеров, свидетельствующих о добре, и на актеров, свидетельствующих о зле. Вот, например, кино. Это рентген. Там через глаза, взор видна душа человека, который на экране. При этом видно, что актер выбирает для себя. Правда, бывают артисты, которых свидетельствуют и о том, и о другом. Это ложный психологизм. Перетекание из одного состояния в другое. Я помню, озвучивала актрису, игравшую Эдит Пиаф. Прекрасную актрису, вы, кстати, на нее похожи, на молодую. И вдруг в какой-то момент я поняла, что актриса для достижения большего проникновения принимала наркотики. В одном из кадров у нее изменилось лицо. Расплылись глаза. Представьте, к чему человек может прийти, если он ради успеха идет на разрушение своей божественной природы. Вот актеры, которые уходят в церковь, принимают постриг, понимают, что душевная жизнь непременно сопряжена с духовной и ищут себя именно в духе. Видя, как профессия разрушает других людей, вы чувствовали, что она разрушает вас? Когда я училась еще в ВГИКе, у меня получались всякие роли хорошо. Я довольно рано привыкла, чтобы за мной тянулся шепоток. Вот она пошла, та самая распрекрасная. Мне об этом сейчас смешно даже говорить. Тем не менее, я упивалась славой, была заносчивой и при этом могла обидеть и обижала людей. Это те самые грехи, о которых вы говорили мне и за которые молите прощения? Да, безусловно. Я обманула своего жениха, не пришла в ЗАГС. Я была кокетливой, мне нравилось нравиться режиссеру, зрителям. Мне говорили, что я сделала бы карьеру, если бы была более проста в отношениях, если бы не держалась принципов. В творчестве не должно быть никаких романов, никаких альянсов. Поэтому я не выходила замуж за режиссера, который меня снимал не раз. Значит, актерство, по-вашему, греховная профессия? Нет, конечно, грех, он не в профессии, он в человеке. Я вам скажу, что есть актеры, которые хотят воплотить высокую духовную идею. Я для себя вот этого не нашла, но это касается лично меня. Скажите, мать Ольга, среди ваших ролей были роли